Глава 30. Ян. «Малыш, ты какой-то хмурый. Кто тебя обидел? Расскажи, я разберусь с ними». Надув губы, проворковала девушка по ту сторону экрана. Тряхнув белокурой челкой, она задорно улыбнулась и подмигнула мне. Хмыкнув, я покачал головой. Лера, как всегда, заряжала своим хорошим настроением, даже когда хотелось повеситься. «Да все нормально, Лера. Просто по учебе загоняюсь». Медленно проговорила я, разглядывая девушку в видеоокошке скайпа. А ей хорошо с новой стрижкой. Похорошело, глаза сияют, белоснежные зубки так и мелькают широченные улыбки. Вот что любовь с человеком делает. «Уже нагнал пропуски? Преподы не шкнят?» Продолжала сыпать вопросами Лера. А я вдруг заметил, что в речи девушки появился легкий американский акцент. Но и это даже шло. Эдакая веселая американская девчонка в клетчатой рубашке и джинсовых шортиках. «Да уже взял тему дипломной, скоро засяду». Вздохнул я, покосившись на часы в углу экрана телефона. В Нью-Йорке сейчас был час ночи. Не самое лучшее время грузить Леру своими проблемами по учебе. «Я уже жду не дождусь, когда ты приедешь». Мягко улыбнулась девушка, вглядываясь в мое лицо. А у меня ёкнуло внутри. Я тоже соскучился, стрекоза. Тихо проговорил я, держа телефон перед собой. Я уже подходил к своему корпусу, и вокруг меня было шумно и многолюдно. Рассмеявшись, Лера послала мне воздушный поцелуй. «Ладно, хорошего тебе дня, красавчик, а я пойду спать. У меня завтра важный зачет. Я кивнул, останавливаясь возле входной двери. «Пока, Лера». Сверкнув хитрой ухмылкой, девушка отключилась, и я убрал телефон в карман джинсов. Вот только заходить в свой корпус не спешил. До начала пар оставалось минут 20, и я, глубоко вдохнув морозный воздух, развернулся и пошел в другом направлении, туда, где надеялся встретить синеглазую девушку, снившуюся мне всю ночь. Я увидел знакомый силуэт Кристины издалека. Она стремительно шла по асфальтированной дорожке, не видя никого вокруг. Прямая, собранная, невыносимо красивая. Сердце заныло. Я щелчком отбросил недокуренную сигарету и, засунув руки в карманы куртки, нерешительно шагнул следом. Аида, заметившая меня, прищурилась, как дикая обозленная кошка, и резко отвернулась. Но Крис меня так и не увидела. Чёрт. Чувствуя себя неловким влюбленным школьником, я вдохнул и негромко позвал. «Крис». Девушка расслышала меня сразу и, слегка дернувшись, обернулась. Нас обоих потряхивала мелкой нервной дрожью. «Я хочу поговорить, Крис». Осипшим голосом выдавил я, не сводя глаз с бледного лица девушки. Без грамма косметики, серьезная, с искусными губами и ярко-синими похолодевшими глазами, она была прекрасна, как самое бесценное произведение мастера. Я внезапно оробел. «У тебя есть 5 минут», — ровно проговорила Кристина, бросая взгляд на свои наручные часы. Ее движения были нарочито плавными и замедленными, и меня прошило от осознания того, как ей на самом деле херово. «Твою мать!» «Отойдем?» Кивнул я в сторону лавочки. Крис, поправив сумку на плече, неторопливо подошла к скамейке. Аида, потоптавшись на месте, метнула в меня предостерегающий взгляд, способный наслать проклятие на несколько поколений вперед, и, развернувшись, оставила одних. Судорожно сглотнув, я потер подрагивающими пальцами заросший подбородок и медленно приблизился к Кристине. Она стояла ко мне полубоком и смотрела куда-то вдаль. Задержав дыхание, я пробежался взглядом по нежным чертам. Густые вьющиеся волосы были собраны в высокий хвост. Пуховик расстегнут, обнажая длинную шею с лихорадочно пульсирующей веной. Я зацепился взглядом за красноватую отметину на шелковистой коже. И меня обожгло от воспоминаний того, как я грубо прижимал Крис к стене. И, забравшись нетерпеливыми руками под платье, впивался тягучим болезненным поцелуем к откинутой шейке. Малышка, выгибаясь, скрипывала от наслаждения и шептала, что если я оставлю ей засос, то она меня прибьет. Я тихо смеялся в ответ и говорил, что уже погиб окончательно и бесповоротно. Бль, это было всего лишь 12 часов назад, а как будто полжизни прошло. Зажав в зубах сигарету, я резко щелкнул зажигалкой и поднес к лицу. Кристина, прямая и отстраненная, продолжала молча разглядывать линию горизонта. Глубоко затянувшись, я выдохнул дым наверх. И, лаская взглядом вздернутый профиль, тихо спросил: «Как ты?» Девушка медленно перевела взгляд на меня. Дыхание перехватило. Черт, лучше бы она пощечину влепила, чем вот так смотреть. «Скоро пары начнутся», — равнодушно поторопила меня Крис, задерживая взгляд на моем лице. Я сделал непроизвольный шаг вперед, но девушка, выпрямив и без того идеальную спину, поспешно отступила назад. Я до хруста сжал пальцы и, выкинув сигарету, медленно опустил руки вниз. Я это заслужил. «Мою невесту зовут Лера», — тихо заговорил я, не сводя глаз синеглазки. Ее ресницы дрогнули, побледневшие губы сжались в плотную линию, а у меня заныло сердце. Мне так хотелось схватить девчонку в охапку и прошептать, что все будет хорошо, даже если я совсем не был в этом уверен. Наши родители дружат, и все детство мы проводили вместе. Продолжил я, выдыхая облако пара и скованно засовывая руки в карманы джинсов. Говорить было чертовски тяжело, но я должен был это сделать, причем уже давно. Лерка всегда была мне как младшая сестра. Тепло усмехнулся я. Перед глазами встала всклоченная мелкая, которая постоянно попадала в какие-то передряги, и мне приходилось выгораживать ее от строгих родителей. И я готов был пойти за нее в огонь и воду. Кристина с каждым моим словом все больше трансформировалась в мраморную, обжигающую красивую статую. Я физически ощущал, как синеглазка отдаляется от меня, превращаясь в прекрасное видение снов. Черт, черт, черт! Мне хотелось реветь раненым медведем и крушить все вокруг. Но я лишь крепче сжимал зубы и продолжал свой рассказ. Лет 5 назад Лера с родителями переехала в Нью-Йорк, и мой отец, который только что развелся с матерью, поехал вслед за ними. Сколько мне тогда было? 16. В тот момент я всем своим юношеским горячим сердцем ненавидел отца и искренне думал, что больше никогда ему и руки не подам. Бизнес у отца и родителей Леры пошел в гору. Они обосновались там окончательно. На каникулы я начал приезжать к ним. Поначалу мать буквально насильно сажала меня в самолет. Она хотела, чтобы я продолжил общаться с отцом, а я сопротивлялся как мог. И летал в Штаты только из-за Леры. А потом как-то разом повзрослел и понял, что отец — обычный человек с непростым характером, который совершает ошибки и жалеет о них. И пытается жить так, как умеет. Лера по-прежнему была моим лучшим другом. И мы все каникулы и праздники проводили вместе. Я сделал небольшую паузу. А потом она призналась, что ей нравятся девушки. Я слегка усмехнулся, вспоминая свою реакцию. Тогда я подумал, что мелкой просто захотелось экспериментов и острых ощущений. Я не воспринял ее слова всерьез, но помогал скрыться от родителей, потому что ее отец вряд ли так же легко отнесся бы к заявлению дочери. Он бы просто-напросто отправил ее в какой-нибудь суперэлитный пансионат с тюремными распорядками. Кристина, затаив дыхание, смотрела на меня. Она была умной девочкой и уже догадывалась, как история развернется дальше. Но по ее глазам я пока не понимал, изменит ли это что-то в ее отношении ко мне. В 18 Лера влюбилась в молодую женщину, сотрудницу отцовской компании. Они начали тайно встречаться. Я похлопал по карманам в поисках сигарет. Но за эти ночи и утро я уже успел скурить всю пачку. Семья Леры подумала, что у нее появился парень. И настойчиво попросила привести его в дом, чтобы познакомиться. Я устало прикрыл глаза, вспоминая, в какой панике пребывала тогда моя подруга. Речи о том, чтобы раскрыть правду, даже не шло. Лера начала всерьез искать через агентство молодого актера, который сыграл бы ее парня. Но я остановил это безумие. Чтобы помочь и поддержать родного мне человека, я предложил сказать всем, что мы встречаемся. Подняв голову, я перехватил пристальный взгляд синих глаз. Больше всего на свете мне хотелось, чтобы Крис поняла меня, потому что я ни капли не жалел о своем тогдашнем решении. Обе семьи ужасно обрадовались и начали активно подталкивать нас к свадьбе. И я стал называть Леру своей невестой. Я тяжело вздохнул. До недавнего времени меня даже веселила наша затянувшаяся шутка. У меня не было постоянной девушки, и я частенько просил Леру разыграть ревнивую невесту, чтобы она отшивала чересчур навязчивых малышек. Лера посмеивалась надо мной и говорила, что когда я наконец созрею, чтобы по-настоящему познакомить ее со своей избранницей, она расскажет всем о своей ориентации. Я отмахивался и обещал, что мы состаримся вместе в маленьком домике у моря. И это будет самый крепкий союз, который только может быть между мужчиной и женщиной. Я действительно так думал. Лера понимала меня, как никто другой. И я любил ее всем сердцем. Как друга, сестру, самого близкого и родного человека. Ни одной из девушек, с которыми мне было хорошо в постели, я не представлял лечь через 10 на своей кухне. Ни по кому не скучал до такой степени, что не мог больше думать ни о чем другом. Никогда мое сердце не замирало от странного, щекочущего чувства. А дыхание не перехватывало от одного только взгляда на нее. Никогда. Ровно до этого мгновения. «Не молчи. Прошу тебя». Глухо выдохнул я, подаваясь Крис всем телом. Она стояла, такая тоненькая, уязвимая, взволнованная, что я даже вздохнуть не мог, глядя на нее. «Но ты переедешь туда. Совсем скоро». Даже не спросила, а констатировала Кристина, судорожно сжимая бледными пальчиками лямку от сумки. И мне не оставалось ничего, кроме как сказать правду. «Да».